Глава 8. Утром император вновь выходит из спальни, опираясь на мое хрупкое плечо. Я нежно воркую. Ваше Величество, были сегодня таким страстным. Я самая счастливая женщина в мире. И жмусь к старичку, умильно заглядывая ему в глаза. Храпел он знатно. Тут уж ничего не скажешь. Бессонница сына неба куда-то подевалась после того, как он наелся до отвала, зарядился витаминами и прослушал главу из полного собрания сочинений великого мудреца. А я расчесала бороду и волосы императора, не выдрав при этом ни единого волоска, только седой из носа и спросив перед этим высочайшее дозволение. У меня и в самом деле ласковые руки, и я не брезгливая, как уже упомянула. Мне проще быть сиделкой старика, чем его любовницей. Слуги смотрят на меня с лютой ненавистью. Главный евнух понимает, где прокололся, потому что говорит. «Дворец для госпожи Ли готов. Она может приехать туда уже сегодня». Допёрла. Император стар. Авось после многочасового рабочего дня сыну неба будет лень тащиться через весь запретный город, какой-то там захолустный дворец. Уверена, моя новая резиденция на отшибе. А если я останусь здесь еще, хотя бы на пару дней, император совсем ко мне привяжется. И это упрочит мое положение в запретном городе. К тому же, в отдельном дворце меня гораздо проще отравить. Мне пора сколачивать свою команду. Коалицию против наследного принца и его супруги. Приглядываюсь к евнухам. Все они амбициозны. Надо же как-то компенсировать физический ущерб. Власть прекрасно заменяет яйца. Я читала, что евнухов кастрируют не полностью. Они не могут продолжать свой род, но кое-что остается на положенном месте. Читала также, что в запретном городе встречаются и мнимые евнухи, которые проникли сюда обманом. Но мне такие не нужны. Мой единственный мужчина, Лин Ван, и я буду ему верна. К тому же у нас с императором нет интима, и вряд ли когда-нибудь будет. Там серьезные проблемы с потенцией из-за возраста и слабого здоровья. Я пока не знаю, что мне готов простить сын неба, а что нет. Чужого ребенка вряд ли. Поэтому надо быть осторожной. Когда император уходит по своим делам, я отправляюсь заселяться в пожалованный мне дворец. И сразу убеждаюсь, плохих дворцов не бывает. Да, растения во дворе запущены. Сам двор невероятно грязный. Мебель в доме потрепанная. Мусор еще не убрали. Хотя следов предыдущей владелицы дворца почти не осталось. Интересно, кого ее потеснило? Не сомневаюсь, что у меня появился еще один смертельный враг. Пора подумать и о друзьях. Мне представляют мою прислугу. Штат полностью укомплектован. Каждую из этих девушек я могу считать своей собственностью. Евнухов тоже. Хэдо стоит заметно впереди и посматривает на остальных свысока. Он уже доказал свою преданность и получил от меня за это щедрое вознаграждение. «Идем со мной», — говорю ему я. «Остальные занимаются распаковкой моих вещей». «Да, наведите здесь порядок», — киваю на валяющуюся под ногами ветку. «Ступеньки вымыть, бордюр подстричь, в смысле живую изгородь. Работы полно, приступайте». Моя челядь нехотя расходится. Уверена, что все они на жалование у наследной принцессы, которая приставила ко мне дюжину шпионов. Среди них на 100% парочка убийц. Женщина-отравительница и евнух-ниндзя. Мастер боевых искусств. Но маскируется замечательно. Я его пока не вижу. Мы с Хэдо идем в гостиную, как я ее мысленно окрестила. Именно здесь мне надлежит принимать визитеров. Со вздохом оглядываюсь. Вот она, моя тюрьма. «Госпоже что-то не нравится?» — мгновенно скидывается Хэдо. «А у него нюх, как у сторожевой собаки. Отличная кандидатура на роль главного евнуха, которого мне необходимо сместить. Это не мой человек и никогда моим не станет. Как с ним разделаться, я придумаю. Голова у меня хорошо работает. Но кем заменить? Что тут может нравиться? Я, конечно, не привыкла к роскоши, но сдается мне, что главный евнух попытался меня унизить. Госпожа права. Вы любимая наложница императора, и ваши покои должны быть богаче, чем у всех остальных. То, что он жаден, я сразу поняла, когда попыталась его купить. И это хорошо. Но одного недостатка мало, чтобы полностью управлять человеком. Надо найти все его слабые места. И я аккуратно принимаюсь прощупывать Хэдо. «А почему ты такой тощий? Не доедаешь?» «Мое положение скромное», — уныло говорит он. «Главный евнух грозился, что отправит меня на тяжелые работы, потому что во дворце императора от меня толку мало. А еще...» Он замирает, словно не решаясь. «А еще...» «Они украли мои яички. Издеваются надо мной». «Еще одна очаровательная традиция запретного города, о которой я читала в исторических мемуарах. Яички кастрированных евнухов мумифицируются и хранятся до их смерти в специальных емкостях, чтобы быть похороненными вместе с владельцами». «Вот злыдни!» Искренне сочувствую я Хэдо. «Как можно лишать человека святого, его яичек, чтобы он и на том свете не мог иметь потомство? Садисты! Я клянусь, Хэдо, что отыщу твои яички!» Торжественно обещаю я. «Мало того, скажу, чтобы похитили яички всех твоих обидчиков, и ты будешь на них плевать. В смысле, не на обидчиков, а на их мумифицированные причиндалы». «Правда?» Он аж просиял. «Да печенок ведь несчастного достали. Буллинг, вот как это называется. Намеренная травля выбранной коллективом жертвы. Взамен ты будешь мне верен, Хэдо». Он бухается на колени и истово бьется лбом в пока еще грязный пол. «Госпожа! Госпожа! Госпожа!» Другая очаровательная, истинно китайская традиция. Разбить лоб в знак доказательства своей преданности. Но я не мешаю процессу. Это клятва на крови. По крайней мере, я знаю, чего надо Хэдо. Денег побольше и его яички. Итак, кандидат на должность главного евнуха у меня имеется. Какие еще в империи ключевые посты? Первый министр, глава казначейства, министр по налогам и сборам. Разговора с Линваном не избежать. Он начальник тайной канцелярии. Тоже один из ключевых постов. Хоть какая-то польза должна быть от любимого мужчины. А то все я да я. Вечером приходит Марисью с заветной корзинкой. Потихоньку заходит в заднюю дверь, которую я предусмотрительно приоткрыла. «Что с тобой?» — с тревогой спрашиваю я. «Вот-вот», — рыдает Яолинь. «С губ принцессы в любой момент может сорваться последнее дыхание». «А-а-а», — тяну я. «Горе, конечно. А что, принц?» «Ах, у меня сердце кровью обливается, когда я на него смотрю». Я с аппетитом жую изумительную утку по-пекински. Оно, конечно, принцу плохо. Я Улинь тоже. И мне плохо. Но подкрепиться не мешает. Император, может, придет. А может, и не придет. И тогда я лягу спать на голодный желудок. «Говорят, что наследная принцесса в сильном гневе», — опускает глаза Марисью. «Из-за меня?» Вот и кухонные сплетни подоспели. Как кстати. Она даже разбила чашку и сорвала полог с кровати, который топтала ногами. Есть ничего не стало, а ее высочеству приготовили ее любимые блюда. А у нее, значит, аппетит пропал. Там еще была благородная супруга Гао. Ну куда ж без нее? И благородная супруга Чао. Все? Или протрубили полный сбор? Не поняла. Все гадюки сползлись посмотреть, как наследная принцесса топчет сорванный полог. Или есть и мои сторонники? Боюсь, что нет. Виновато, говорит Марисью и отводит глаза. Опасность на самом деле очень велика. Я за тебя боюсь, Мэйли. Я сама за себя боюсь. Но знаю, как защититься. У меня уже есть план. Мне для начала надо отыскать яички Хэдо. Яолинь тяжело вздыхает. Похоже, у нас обеих в жизни черная полоса. Прячу в укромном месте остатки еды. Воду мне принес Хэдо. Хвала Конфуцию, в запретном городе хватает колодцев. В памяти застряла цифра 72. Хоть с этим нет проблем. С питьевой водой. Моя святая уходит, а я начинаю ждать, придет или не придет. И когда я уже на грани отчаяния, служанка торжественно объявляет о том, что император прибыл. Я встречаю его величество, стоя на коленях. Он сегодня мой гость, и не обязательно валяться в ногах. Сын неба тоже так думает, потому что ласково говорит. Поднимись. Тебе не обязательно при виде меня падать ниц, когда мы наедине. Вот и послабление в строжайшем дворцовом этикете. Ты продвигаешься вперед семимильными шагами, Екатерина. Молодец. Что вас так задержало, Ваше Величество? Решаюсь спросить я. Жена моего внука умирает. Наследная принцесса умоляла прийти. И наверняка просила остаться. Вырывается у меня. Молиться вместе за болящую. Мне искренне ее жаль, но я знаю, что тут уже ничем не поможешь. В ход пошло все. Даже грязный шантаж. Императора пытались задержать у ложа умирающей, лишь бы не отправился ночевать ко мне. «Как ты устроилась?» Он игнорирует мое замечание и с любопытством оглядывается. Давно же я здесь не был. Поужинаем? Предлагаю я. Завтра пойду к лекарю, и мы вместе приготовим мазь для язвочек на вашем теле. Я вас сегодня хорошенько осмотрю. Что-нибудь болит? У меня всегда что-нибудь болит. Морщится сын неба. Я стар. Слуги торжественно вносят яство. Марисью на страже моих интересов. В центре возвышается томленная в вине и ароматных приправах говядина и затейливо приготовленная дичь, из крыльев которой аж перья топорщится. А на краю стола, ближе к сыну неба, скромно стоят блюда, которые ему по зубам. Гениальная кулинарка Яолинь мигом просекла, чего именно я хочу. Диетические блюда приготовлены искусно и необычайно ароматны и вкусны. Я из предосторожности ем то же, что и император. Все эти блюда первым пробует стоящий рядом евнух, а я только после него и императора. «Ты всем довольна?» — милостиво спрашивает его величество, пока я тщательно слежу за тем, что именно он ест. Готовая в любой момент остановить царственную руку, если вдруг увижу, что блюдо может сыну неба навредить. Для грузного человека с гипертонией чрезвычайно важна диета. Ни жирного, ни острого, ни соленого. Я неприхотлива, Ваше Величество. Единственная ценность, которой я дорожу, это моя жизнь, которую в ближайшем будущем попытаются отнять. Но я не прошу у вас защиты. Сама как-нибудь справлюсь. Вот как? С удивлением спрашивает император. А ты дерзкая и самоуверенная. Вы находите у меня все больше положительных качеств. Улыбаюсь я. Вы же понимаете, что слабый человек вас не защитит? Защитить? Меня? Вы гораздо уязвимее, чем думаете. Вам говорили о проблемах с сердцем? Моя энергия цин течет неправильно. И как пытались изменить ее течение? С любопытством спрашиваю я. Иглоукалыванием или кровопусканием? Я с большим уважением отношусь к китайской медицине. Но я также знаю, что среди императоров династии Мин не было таких уж долгожителей. Хотя все они из кожи вон лезли, чтобы продлить свою жизнь, включая услуги откровенных шарлатанов и купание в крови девственниц. А тут просто нужен хороший уход. Еще врач, пользовавший мою покойную бабушку, говаривал: «Человек живет, пока он кому-то нужен. Далеко не со всеми болезнями могут справиться лекарства. Тут важна психологическая поддержка пациента. Ласковое слово и искреннее внимание лечат порой лучше самых сильных пилюль. Правильный режим, здоровое питание. А сыну неба постоянно на мозги капают и заваливают государственными делами. Вообще не берегут старика. Главный евнух так просто скотина. Императору давно уже нужен личный психолог. Разогнать эту жадную свору и разворачивать в дверях всех, кто приходит клянчить. После кровопускания я и в самом деле чувствую себя плохо», — жалуется его величество. И мы переключаемся на правильную тему — его болезнь. «Мне с тобой удивительно спокойно», — замечает под конец ужина император. «Я вижу, что ты не врешь. Тебе и в самом деле не безразлично мое здоровье. И ты бескорыстна, ничего не просишь». «Неправда?» — улыбаюсь я. «Выпросила же я у вас этот дворец». «Я почему-то уверен, что он тебе не нужен», — внимательно смотрит на меня сын неба. «Так же, как вам любовница», — решаюсь я. «Скажите, почему вы не отдали меня Лин Вану?» «Генералу Вану», я хотела сказать. «Лин Ван слишком уж прямолинеен. Он публично отверг дочерей и внучек самых влиятельных людей империи, вызвав тем самым всеобщую ненависть. Как посмел? Простолюдин, выбившийся в люди, не должен жениться на простолюдинке. Это сведет все его усилия на нет. То есть мои усилия. Ведь это я его возвысил. Допускаю, что Лин Вану ничего не надо. Он бескорыстен. Но мне надо. Я столько в него вложил. Поднял его от простого стражника до генерала моей армии. Потом доверил ему самое влиятельное ведомство в моей империи — парчевые халаты. И чем он ответил? Вместо благодарности — своенравие и тупое упрямство». Я сказала ему то же самое. Надо было соглашаться на принцессу. «Ты так сказала?» «Я же не дурочка. Но Лин Ван — это Лин Ван. Рыцарь без страха и упрека». «Как ты сказала?» «А что я такого сказала? Общеупотребительное выражение о добродетельном человеке большого мужества. Этот титул король Франции Франциск I пожаловал одному из своих подданных за подвиги в битвах и многочисленные победы на турнирах. То есть как раз сейчас и жалуют. Мы где-то в 16 веке, но французов здесь, в Китае, еще нет. Откуда сыну неба знать о рыцарях? Хотя почему нет? За новостями из Европы при дворе императора Китая, небось, внимательно следят. Рыцарь Боярд, кстати, погиб в сражениях, приказав перед смертью своим друзьям прислонить героя к дереву, чтобы он мог умереть стоя и лицом к врагу. Я тут же представила, что это Лин Ван. Подвиг в его стиле. Китайский рыцарь без страха и упрека. Разве я могла полюбить другого? «Без страха и упрека», — медленно говорит император, словно пробуя фразу на вкус. «Надо это запомнить. Благородно звучит. Ты снова меня развлекла. Я, пожалуй, останусь здесь на ночь. Хотя планировал просто взглянуть, как ты устроилась. Я уже приготовила спальню так, чтобы вам было комфортно, ваше величество», — оживляюсь я. То есть была уверена, что я не захочу уйти? Я ведь все для этого сделала. Сын неба смотрит на меня в глубокой задумчивости и вдруг спрашивает. Кто ты такая? Ты совершенно не похожа на малообразованную простолюдинку. Ты не трепещешь передо мной, хотя должна. Говоришь, хоть и странновато, но довольно умно. Не по возрасту. И знания твои не по возрасту. У меня было тяжелое детство. Спохватываюсь я. И отличные учителя. Ну как ему объяснить про попаданца? И что мы в китайской дораме? Я просто придумываю захватывающий сюжет, потому что сценаристы не справляются с поставленной задачей. Все, на что их хватает, это линия принца и Яолинь. Это и Марисью, все поступки которой предсказуемы. Ну скучно же. А вот я придумала кое-что особенное, и никто не угадает финал. Клянусь. На ночь мы снова читаем Конфуция. То есть я читаю, а император слушает, постепенно засыпая. А утром, перед тем, как он уходит, я решаю спросить. Могу я поговорить с генералом Ваном? Вы не будете ревновать? О чем ты хочешь поговорить с Лином? Ворчит его величество. Видимо, все-таки ревнует. Не как мужчина. Лин Ван — соперник императора за мое внимание, которое приходится сыну неба все больше по вкусу. Но мои враги не дремлют. Уверена, они действуют на опережение. Император, конечно, накажет за мою гибель виновных, если я вдруг внезапно умру, но выберет крайних. Исполнителей. А наследной принцессе ничего не грозит. Ну, посадят, наверное, под домашний арест. Это максимум. Ей-то как с гуся вода, с такими-то перспективами. Не сегодня-завтра станет императрицей. Хозяйкой всей Поднебесной. Можно и рискнуть. Что такое смерть простой наложницы? Бездетной. Да ничто. Былинка в императорском саду. И та имеет больше веса. У меня мало времени. Император ждет, что я скажу. И я приступаю к своему плану. Я хочу уговорить генерала жениться на одной из девушек, которых вы ему подобрали, Ваше Величество. Поскольку я для Линвана потеряна навсегда, ему необходимо упрочить свое положение при дворе и в империи. Здесь вы абсолютно правы. Что ж, я не возражаю. Ты можешь с ним поговорить. Спасибо. Я стараюсь держать свои чувства. Разговор будет непростым для нас обоих. Выбираю для этого императорский сад. Здесь мы с Лином пережили немало счастливых минут. Под одним из деревьев я услышала радостную весть о том, что Лин Ван попросил меня в качестве награды за один из своих подвигов. Теперь нам надо это обсудить.